Глава третья. После отвара тётушки Ланжины я заснула крепким сном без сновидений и проснулась уже вечером, когда за окнами сгущались прозрачные сиреневые сумерки. Голова не болела, но тело также ныло, и каждое движение причиняло дискомфорт. В открытую створку врывался легкий свежий ветерок, и я с наслаждением вдохнула травянистый луговой аромат с тонкими медовыми нотками. Интересно, что за растение испускает такой нежный и в то же время тревожный аромат? «Проснулась?» Я даже охнула от неожиданности, услышав язвительный голос. «Тильда». Женщина неслышно вошла в комнату, не удосужившись даже постучаться, и зажгла свечи. Она уселась в кресло и недовольно поджала тонкие губы. «Мне совсем не нравится, когда ты без дела валяешься в кровати. Скажу тебе честно, это раздражает». «Нормальная?» Она, видимо, ожидала, что после случившегося я начну скакать, как горная коза. «Я перевернулась вместе с экипажем», — холодно ответила я. «У меня отбиты все ребра и разбита голова. Я что, по-вашему, деревянная?» «Мне сейчас кажется, или ты огрызаешься со мной?» Она злобно уставилась на меня. «Это происшествие действительно повлияло на тебя, и ты ведешь себя неподобающим образом, без должного уважения. Но сейчас не об этом. Когда ты дашь ответ Валентину? Мальчик ждет. Или ты надеешься оттянуть этот момент, прикрывшись своим якобы недомоганием? Но ты должна помнить, что в таком случае твой отец лишится той помощи, которую я посылаю ему каждый месяц. Он загнется от холода в своем доме, по которому бегают мыши, или сгинет в сточной канаве, проигравшись в пух и прах». «Ясно. Шантаж». Не знаю, как все это терпела настоящая графиня, но я терпеть не собиралась. Возможно, она переживала за отца, поэтому шла на такие жертвы. Похоже, и первый брак был заключен чисто с финансовой составляющей. Что же это за отец, который пользуется всеми благами и живет в свое удовольствие, зная, что его дочери нелегко? Но мне он не был отцом, и я всегда презирала подобных мужчин, поэтому мне не нужно было заботиться о его благополучии. Что там говорила тетушка Ланжина? Домик и скромное содержание? Отлично. Уж лучше это, чем новоиспеченный замшелый граф. «Если бы не странная и нелепая привязанность Валентина, то я бы не терпела тебя в этом доме», — гнула свое свекровь, выплескивая свой яд. «Что покойный Андор был увлечен тобой с первой встречи, что мой второй сын попал в умело расставленные сети. Признайся, ты специально тянешь с ответом, чтобы он воспылал еще больше, хитрая куртизанка. Уверена, что ты боишься потерять нагретое местечко и роскошь графского дома». «Нет, не боюсь». Она надоела мне до чертиков. «Я не собираюсь выходить замуж за вашего сына и с удовольствием отправлюсь в дом, который перешел мне по завещанию». Тильда молча смотрела на меня и, вероятнее всего, находилась в полнейшем шоке. Я уже начала переживать, что она грешным делом онемела, но все таки из ее рта вырвалось нечто похожее на шипение. «Что? Что ты сейчас сказала?» «Я сказала, что не собираюсь выходить замуж за вашего сына», — с готовностью повторила я. «Мне это не нужно. Упрекать меня отцом тоже не стоит. Он взрослый человек, и я не в ответе за него». «Мне кажется, что ты повредилась умом», — воскликнула свекровь, и ее щеки затряслись от негодования. «Я вышвырну тебя из этого дома, и ты никогда больше не вернешься сюда». «Не стоит так нервничать. Я и сама с удовольствием покину его». Я даже улыбнулась ей, отчего Тильда затряслась еще больше. «Завтра же я приглашу нотариуса, чтобы в его присутствии ты получила все, что тебе причитается, и убралась отсюда». Она вскочила с кресла и, глядя на меня полным ненависти взглядом, сказала: «Из-за тебя мой сын испытает ужасное разочарование. Бедный мальчик, а ты — жестокая дрянь». «Хватит оскорблять меня», — ледяным тоном произнесла я. «Пока нотариус не зачитал завещание, я здесь хозяйка и не стану терпеть от вас такие слова. Покиньте мою комнату и не заходите сюда без моего на то разрешения». Она покрылась красными пятнами и выскочила из спальни, громко хлопнув дверью. Вот же змея. Я совершенно не знала всех правил этого мира, и когда говорила о нотариусе и завещании, могла попасть впросак, но она это съела, а значит, так и было. Пока завещание не вступило в силу, я в этом доме тоже имела некие права. После этого разговора мне снова стало плохо. Разболелась голова, к горлу подступила тошнота, а сердце начало выскакивать, колотясь о ребра. Я опустилась на подушки и прикрыла глаза. Нужно заснуть. В моем случае сон — самое лучшее и пока, к сожалению, единственное лекарство. Утро началось с визита тетушки Ланжины. Она принесла завтрак и мазь в глиняном пузыречке. «Эту мазь принесла в замок София из деревни», — рассказала она, наливая в кружку ароматный чай. «Ее муж нашел вас на дороге». «Она добрая женщина», — ответила я, мысленно поблагодарив ее. «Ведь не забыла, позаботилась». После сна я чувствовала себя немного лучше и даже съела пышную оладью, запив ее вкусным чаем. Тетушка Ланжина с улыбкой наблюдала за мной, а потом сказала: «Если есть аппетит, значит, скоро пойдете на поправку». В дверь постучали, и когда женщина открыла ее, я услышала девичий голос. «Тетушка Ланжина, госпожа Тильда желает видеть ее сиятельство. Нотариус прибыл». Она что-то ответила ей и, закрыв дверь, подошла к кровати. «Зачем она вызвала нотариуса, ваше сиятельство?» «Он зачитает завещание мужа», — ответила я, глядя в ее взволнованные глаза. «Мне придется покинуть этот дом». «О, нет», — прошептала тетушка Ланжина, хватаясь за сердце. «Только не это. Ваше сиятельство, вы отказались выйти замуж за Валентина». «Да, я отказалась. Ничто не заставит меня стать женой этого человека». «Но как же ваш батюшка?» Женщина чуть не плакала, но во мне все это вызывало совершенно противоположные чувства — радость и надежду на самостоятельную жизнь. «А батюшке пора завязывать с картами и заняться куда более полезными делами», — отрезала я. «Тетушка Ланжина, помоги мне подняться». Пока она помогала мне умываться и одеваться, я думала о том, как забрать с собой Антона. Оставить его здесь я никак не могла. Мы должны были быть вместе, ведь неспроста нас закинули сюда вдвоем. В легком платье из цветастого сатина я выглядела не такой бледной, а тетушка Ланжина еще и пощипала мои щеки, чтобы придать им румянца. Мне было очень тяжело и непривычно видеть чужое лицо в зеркале, и я старалась не смотреть на себя, ощущая ужасный диссонанс внешнего с внутренним. Тетушка Ланжина провела меня к кабинету, и пока мы шли по длинным извилистым коридорам, я обратила внимание, что все вокруг дышит роскошью и некой показушностью, что ли. Лепнина, фрески под потолком, стены, обитые бархатом и парчой, начищенные подсвечники и портреты каких-то надутых франтов в пафосных позах. Видимо, хозяину этого дома нравилось пускать пыль в глаза. Когда я постучала и вошла в кабинет, Тильда одарила меня таким взглядом, против которого даже взгляд медузы Горгоны показался бы взором наивной третьеклассницы. Она восседала на диване, расправив свои необъятные юбки с выбитыми цветами, от которых рябило в глазах, а за ней стоял Валентин с обиженным лицом. При виде меня он надул губы и отвернулся, показывая крайнюю степень неприязни к моей персоне. Нотариус, немолодой, но бодрый мужчина, с торчащими в беспорядке волосами, сидел за столом красного дерева, а перед ним лежала стопка бумаг. Он близоруко прищурился, глядя на меня, и нацепил на нос очки. «Доброе утро, ваше сиятельство!» «Доброе утро», — вежливо ответила я и опустилась на стул возле камина, чтобы быть подальше от недовольной семейки. «Начинайте!» — нетерпеливо приказала свекровь, и я еле сдержала улыбку. Как же ей хотелось выгнать меня из дома. Она даже не скрывала этого. «Итак, покойный ныне граф Андор Расмуссен оставил своей супруге Астрид Расмуссен имение Вид Миднат возле Крестонского леса и земли, прилегающие к нему, а также содержание в размере 200 фалеров в год», — зачитал нотариус и добавил. «Еще, ваше сиятельство, вы можете взять с собой слуг в количестве 4 человек, выплачивать жалование которым станет новый граф Расмуссен, 1 экипаж — и 2 коней из графских конюшен. Все». Тильда еще больше поджала губы, скорее всего, подсчитывая траты, которые придется нести ее сыну, и зыркнула на меня грозным взглядом. Но я не обращала на нее внимания, радуясь тому, что можно забрать Антона. Я вежливо откланялась и покинула кабинет, размышляя о том, что все-таки свой дом — это свой дом, где я буду сама себе хозяйкой. Скорее всего, денежное содержание не очень велико, но если жить скромно, то его вполне могло хватить, предположила я. Ведь когда выделяют определенную сумму денег, всегда руководствуются каким-то прожиточным минимумом. 200 фалеров. Интересно, что за них можно купить? Ваше сиятельство. Я резко обернулась и чуть не упала от того, что закружилась голова. Опершись о стенку, я глубоко вдохнула и подняла глаза. Да, тетушка Ланжина, что-то случилось? Что сказал нотариус? Женщина подошла ко мне и заглянула в глаза. Мы больше вас никогда не увидим. Мне разрешено взять с собой 4 слуг, рассказала я ей, и экипаж лошадьми. Господи, графинюшка, возьмите меня с собой, я вас умоляю. Тетушка Ланжина схватила мои руки и принялась целовать их. Мне даже много платить не надо, главное, чтобы подальше отсюда. Успокойся. Я отняла руки, чувствуя неловкость. Если вы поедете со мной, жалование у вас останется прежним, его будет платить новый граф. Вот и хорошо, хоть какую-то копейку с них сорвать. Зло проворчала женщина и тут же засияла, как начищенный пятак. Заберите и моего Нилса, он ведь такой расторопный. Похоже, она говорила о мужчине, который нес меня к спальне и привел Антона. Приятный дядька, с этим не поспоришь. Хорошо, кивнула я и добавила. Еще я возьму Джаспера. А ты можешь выбрать кого-нибудь еще, в ком уверены на все 100%. Джаспера? Удивилась тетушка Ланжина, и ее седые брови поползли вверх. Зачем он вам? Мне жаль его. Ответила я, не зная, как обосновать свое желание взять не опытного слугу, а подростка, который, ко всему прочему, еще и свалился с крыши недавно. Он хороший парень, а здесь ему жизни не будет. Что ж, это ваше дело. Женщина на секунду задумалась, а потом сказала: возьмите еще Гринча. Он отличный работник, да и мужчины всегда что-то смогут подправить в доме, отремонтировать, а готовить я сама смогу, да и в доме прибраться. «Может, стоит еще кого-то нанять из деревни?» — предложила я. «Женщину, которая станет помогать вам по дому». «Это было бы хорошо», — тетушка Ланжина вздохнула. «Только вот вряд ли кто-то захочет работать в имении возле Крестонского леса. Деревенские люди очень суеверные, ваше сиятельство». «Так, что за ерунда? Ну да, как же. Что ты могла еще получить в наследство, как не дом с привидениями?» Почему-то я была уверена, что именно привидения должны населять сие приятное место. И как спросить у тетушки Ланжины, что с этим домом не так? Ведь графиня, наверное, знала историю имения. Но мне несказанно повезло. Женщина наклонилась ко мне и прошептала. «Сегодня вечером я расскажу вам тайну этого места». «Хорошо», — кивнула я и попросила. «Ты поможешь мне собрать вещи?» «Конечно, графинюшка. Сначала я заварю вам травки, а потом займусь вещами. Мне-то собирать особо нечего. Мой узелок, Данилса, котомка. Идите в кровать». Она быстро пошла по коридору, покачивая пышными бедрами, а я растерянно замерла. Куда идти? Все такое одинаковое. Как назло, из кабинета вышла Тильда и, заметив меня, ехидно поинтересовалась. «Когда вы покинете дом? Нам здесь чужие люди не нужны. Хотя вы можете остаться в качестве прислуги. Нам не хватает молодых рук». «Не дождётесь, госпожа Язва». Я мило улыбнулась ей, и она начала надуваться, как индюшка. «Оставайтесь сами в своем роскошном гадюшнике, а меня уже завтра утром здесь не будет». «Ах ты! Ах ты!» Она потрясла кулаками в мою сторону и прошипела. «Чтоб ты сгинула в этом проклятом имении, бесстыжая! И я прослежу, чтобы ты не взяла самый лучший экипаж». «Не имеете права», — спокойно ответила я. В завещании не обозначено, какой именно экипаж я должна взять. Так что...» Тильда промчалась мимо меня, обдав тяжелым ароматом приторных духов, и исчезла за углом. «Проклятым имении, говоришь?» — прошептала я, глядя ей вслед. «Прелесть какая!» В коридоре показалась молоденькая служанка, и я обрадовалась. Она проведет меня в комнату. Подозвав девушку, я сказала, что мне плохо, и попросила сопроводить. Она тут же подхватила меня под руку и аккуратно повела, испуганно заглядывая мне в лицо. Бедняжка, наверное, переживала, чтобы я не рухнула в обморок, и ей не пришлось возиться со мной. Оказавшись возле своей спальни, я поблагодарила ее и сказала, чтобы она разыскала Нилса, и передала, что я жду его в своей комнате. «Сию минуту, ваше сиятельство!» Девушка сделала книксон и, подобрав юбки, помчалась обратно. Нилс пришел примерно минут через 10 и сразу же принялся благодарить меня за то, что я забираю их из этого дома. Он выглядел таким счастливым, будто я выкупила их из рабства. Выслушав все добрые слова, на которые радостный мужчина не скупился, я попросила его, чтобы он помог собраться Джасперу, предупредил Гринча о том, что он тоже едет с нами, и чтобы они вместе отправились на конюшню и выбрали экипаж и двух коней. «Все должно быть готово к завтрашнему утру», — предупредила я, и он закивал головой. «Да, конечно, графинюшка, все будет сделано, и уж поверьте, мы с Гринчем выберем самых лучших коней, и экипаж возьмем не абы какой». Вот такой подход мне нравился, и я представила, как обрадуется Антон, узнав, что мы уедем отсюда и станем самостоятельными. Звать его к себе я не стала, чтобы не вызывать подозрения таким активным вниманием к его жизни, лишь поинтересовалась, как его здоровье, на что Нильс ответил: «Скоро снова по лестницам прыгать начнет. Молодое да глупое». Вскоре пришла тетушка Ланжина и принесла в большой фарфоровой кружке свое питье. «Я не добавляла сонных травок. Это уже к ночи, ваше сиятельство», — сказала она и, поставив кружку на столик, распахнула дверцы шкафа. «Точно несколько сундуков понадобится, чтобы вещички ваши уложить. Ну ничего. Главное, ничего не забыть. Особенно зимние. В этом году обещают такую зиму, какой уж давно в наших краях не было. Говорят, Норвегию засыплет снегом по самые крыши. Я одну такую зиму помню. Лет 10 назад. В 1744 году. Да, точно. Так замело, что детишки катались на санках прямо с крыш. Мороз такой был, что даже рукавицы на овчине не спасали». «Ага, значит, я в Норвегии 18 века. Хоть что-то стало проясняться». «Кто может знать, что будет?» — улыбнулась я. «Особенно, какая погода нас ждет». «Не скажите, графинюшка», — вздохнула женщина, вытаскивая из шкафа какие-то наряды. «Грибов было очень много. Под каждым кустом целыми семьями росли, а это предвещает снежную зиму. А желудей? Не счесть. Верные приметы, скажу я вам». «Вы мне обещали рассказать об имении возле Крестонского леса», — вспомнила я. «Оно действительно проклятое?» «Вечером, ваше сиятельство». Она подошла ко мне и протянула кружку с остывшим питьем. «Сейчас дело не в проворот, а вы лекарства пейте, да будем рану лечить мазью, что София передала». Где-то через час сундуки с моими вещами стояли рядом с дверями, и довольная тетушка Ланжина оглядела шкаф и всю комнату придирчивым взглядом. «Вот и управились. Отдыхайте, ваше сиятельство, а я пойду свои вещички собирать. Обед я вам сюда принесу. Нечего в таком состоянии вниз спускаться, да на их недовольные лица смотреть». Она забрала кружку и вышла, оставив меня в одиночестве. Я заложила руки за голову и погрузилась в свои мечтания, представляя, какое будущее меня ждет. Горевать о прошлом не было смысла. Да и что я потеряла? Одинокую унылую жизнь взрослой тетки, квартиру. Но здесь вообще был плюсик в мою карму. Ее я завещала городскому фонду, который обеспечивал детей-сирот жильем. Так что, уйдя из той жизни, я подарила кому-то надежду и радость иметь свой угол. Да, здесь все было чужим и незнакомым, а, судя по отношению родственников, порой и враждебным. Но у меня есть дом, кое-какие средства и, главное, добрые люди рядом, среди которых и повязанный со мной одним миром Антон Джаспер. Пусть здесь не было цивилизации в привычном для меня смысле слова, но и в этом можно было найти свои плюсы. Чистый воздух и уйма времени. А насчет проклятого имения — глупости все это. Суеверие и склонность людей этого времени все мистифицировать. Я, конечно, послушаю историю тетушки Ланжины, но это скорее будет лишь страшной сказкой, которую, кстати, я очень любила.